Глава 19. Красноволосая девушка стояла прямо передо мной, скрестив руки под грудью и недовольно притоптывая ножкой. И в тот момент я понял. Да, скорее всего, это и есть моя третья невеста. Мысли в голове заработали как бешеные. Императорская дочь, будущая жена. Как с ней себя вести? На «вы», как с аристократкой и дочерью императора? Или на «ты», как с невестой? Будет ли она вообще меня слушаться? И должны ли мы пройти тот же самый ритуал, что прошли с Миленой и Ольгой? И что ей рассказал император обо мне? Знает ли она, что я не из этого мира? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Но начать разговор мне так и не удалось. «Барон!» — заговорила она первой, и голос у нее дрогнул, хотя слова прозвучали резко. «Вы должны отказаться!» Она прищурилась, сделала паузу и добавила. «Или давай сразу на «ты». Ты должен отказаться, потому что Его Величество Император меня слушать не хочет». Она была взвинченная, нервная. Для нее эта новость оказалась тем же самым ударом, каким стала для меня. Сюрприз для обоих. Пока она говорила, я невольно успел ее рассмотреть. Нет, нельзя сказать, что я был против того, чтобы она стала моей невестой. Совсем наоборот, в принципе, я даже не возражал. Она выглядела прекрасно. Не сказать, что красивее Милены или Ольги, нет. Мои невесты и так были красавицами. Но здесь чувствовалась совсем иная природа. В Милене был закал боевого пути. Ее сделала воином судьба, мутации, необходимость выживать. В Ольге холодная утонченность и расчет. А эта девушка, она сама была огнем. Боевая по натуре. Тяжелый характер, но не от капризности и не от избалованности. Просто такая суть. Выглядела она офигенно. И пусть это слово звучит слишком просто, другого подобрать было трудно. Ее платье было как будто нарочно боевым. Плотный темный материал, сапоги до колен обтягивали стройные ноги. При этом в крое чувствовалось изящество, тонкая линия, подчеркивающая фигуру, разрез в районе груди, который открывал ровно столько, сколько позволяла аристократическая смелость. Ничего вульгарного, но взгляд все равно цеплялся. Фигура тонченная, чуть стройнее Милены и Ольги, но без намека на худобу. И при этом грудь у нее была даже больше, чем у моих невест. Я отметил это машинально, так же, как и то, что полубоком прекрасно выделялась линия бедер. Не ради соблазна, просто так она выглядела сама по себе. Уверенная и свободная. Я поймал себя на мысли. Нет, я совсем не против. Она тоже очень прекрасная девушка. И, возможно, будет достойным дополнением к двоим, что уже рядом со мной. И, по-моему, я слишком долго задержал взгляд. Она это заметила и покраснела еще сильнее. Но я успел сказать раньше, чем она открыла рот, решив попробовать усмирить эту стерву. А что она стерва, сомнений не было. В ее глазах это читалось. «И как ты это представляешь?» — спросил я ровно, но с нажимом. «Я сейчас иду к императору. Хоть я из великого рода, хоть из 13, но он император, а я — барон. Захожу и говорю, заберите вашу дочь обратно, мне она не нужна. Ты сама веришь, что это возможно?» Она даже захватила ртом воздух, пытаясь придумать ответ. Ее сбило с толку, и я продолжил, не давая ей вставить ни слова. «Давай мы сделаем по-другому. До свадьбы еще есть время. Может быть, сам император одумается. Может быть, все разыграется иначе. Если ты правда не хочешь этого брака, мы можем попробовать подыграть, создать видимость. Ты мне явно не рада. Может, я тебе и не нравлюсь». В ее взгляде что-то колыхнулось, смутилось. Я понимал, выгляжу я сейчас не хуже ее. Может быть, даже понравился ей. Не любовь, конечно, но легкая симпатия, да. И я давил в эту сторону дальше. Но пойми, если император так решил, то все равно он этого добьется. Даже если ты сорвешь первую свадьбу, не станешь моей женой сейчас, он все равно мне тебя вернет. Только уже не в первых, а во вторых. А может, и в шестых. У меня и так уже две невесты. Вокруг меня слишком быстро все собирается. «Но я...» — начала она, я перебил. «Нет, послушай. Нас уже пригласили на бал, князь Оболенский. Через 40 минут за нами приедет машина. Если ты собираешься идти в этом, я скользнул взглядом по ее платью, то хорошо. Если нет, я бы на твоем месте пошел готовиться. Потому что если ты не появишься со мной, это ударит не по моей репутации. У меня ее еще толком нет. Это ударит по тебе, по твоему отцу. Ты сама подставишь императора. Я сделал паузу и добавил чуть мягче, но все тем же тоном. Хотя можешь сделать и специально. Может, тогда твой отец передумает? А может, наоборот, упрется еще сильнее и не даст тебе уйти, но сейчас у меня нет времени разводить этот спор. Давай к нему вернемся после бала. Я чуть улыбнулся. Так что либо я жду вас, ваше императорское величество, либо уеду без вас. Она открыла рот, явно готовая огрызнуться, но я закончил первым. Кстати, спасибо, что сама предложила на «ты». Я как раз думал, как к тебе обращаться. Я не стал ждать, пока она выйдет из ступора. Развернулся и пошел в сторону комнаты. Слуга, все это время стоявший чуть поодаль, проводил меня взглядом. На его лице мелькнула легкая усмешка, он тоже понял. В этом столкновении победителем оказался я. Что же произошло? Да ничего особенного. Просто с ней так никто никогда не разговаривал. Не потому, что она избалованная. Скорее всего, просто любимая дочка. Ее не баловали без меры, но позволяли больше, чем остальным. Это чувствовалось. А окружение? Окружение блеяло и млело, как овцы, лишь бы ее взгляд упал на них. Я же поступил иначе. Сказал прямо, жестко. Для нее это было все равно, что для меня в моем мире увидеть зеленого человечка. Шок. Не потому, что страшно, а потому, что непривычно, несвойственно. Вот и вся психология. Немного правильного давления, и любой человек подстраивается под ту ситуацию, которая тебе нужна. Ну и на самом деле у меня не было времени с ней сейчас расшаркиваться и играть в реверансы. У меня ведь сидят две невесты, которые сами только что пережили шок и наверняка успели понять, что я теперь в курсе их шепота. Того самого, что все это время слышал Максим. Максим, мать его, Максим, тоже мне дружинник, друг называется, товарищ, глава дружины. Слышать такие разговоры и не донести своему барону — ужас! Важная информация в кавычках. Я понимаю, почему он так поступил. Поступил правильно, по-мужски. Не полез в чужое, сделал вид, что ничего не заметил. Но позлиться все равно хотелось. Девушки, похоже, тоже это поняли. Что все это время я не проявлял к ним никакого внимания, а они шептались об этом между собой. Поэтому ситуация обещала быть накаленной. Но, честно говоря, надолго ее не хватит, времени нет, нам нужно собираться на бал. Если бы не он, мы бы сейчас шли по магазинам платье выбирать. Но, как оказалось, и это отменяется. Перед дверями моей комнаты выстроились целых 6 курьеров, нагруженные коробками и пакетами. Не только брендовые пакеты. Были и крафтовые, явно сделанные под заказ. Я сразу понял, тут подсуетился не один только князь Оболенский. Тут руку приложили и другие князья, и, скорее всего, и пара графов. И вот теперь начиналась самая страшная игра. В чем именно пойдут мои невесты? Каждая коробка, каждый пакет у дверей был не просто подарком. Это был знак. Одень одно платье, и ты уже выразил расположение к одному роду. Выбери другое, и тут же обидел остальных. А половину этих фамилий я даже не слышал, не то что успел познакомиться лично. И вот теперь приходилось думать, что надеть, чтобы никого не задеть, но и показать, что я понимаю правила этой игры. 6 курьеров стали 7, потом 8, и очень скоро вся эта процессия превратилась в подобие стихийной ярмарки. Самый простой вариант — напялить все разом. Но выглядеть я буду при этом не как глава рода, а как шут при дворе. Телефон тем временем не замолкал в кармане. Я чувствовал вибрацию почти непрерывно. Но доставать его я не спешил, потому что если я сейчас начну отвечать, меня просто не выпустят из коридора. А главное, я даже не успею объяснить все Милене и Ольге. А им объясниться нужно. Ведь когда женщины собираются на бал, это уже не просто событие. Это маленькая война. И если в бою достаточно клинка и щита, то здесь нужны платья, шпильки и умение улыбаться так, чтобы враг не понял, что его уже проткнули насквозь. Я подошел к двери. Курьеры уже раскрыли рты, чтобы что-то сказать, но я их перебил первым. «Ждать. Заносить будете только по моей команде. Там внутри две разъяренные женщины, и они вас порвут в клочья. Так что внесли и сразу бегом обратно. Их лица вытянулись. Я усмехнулся про себя и толкнул дверь. Внутри мои невесты уже стояли прямо у входа, ждали. Сразу поняли, что я скоро появлюсь. И, конечно же, попытались заговорить одновременно. «Аристарх, ты пойми, мы хотели...» Я поднял руку. «Подождите, все разговоры потом. Сейчас главное, нас пригласили на бал. Через 40 минут будет машина. У нас ровно столько времени, чтобы собраться». Я кивнул в сторону двери. «Сюда сейчас занесут очень много подарков. Платья, украшения, коробки от местных родов. И от мелких, и от крупных. Так что выбирайте, в чем пойдете». Ольга коротко вдохнула, и я вдруг понял, что она на балу не была вообще ни разу. Милена была, но когда? В детстве, еще до своей мутации. Вот почему у обеих в глазах одновременно вспыхнули азарт и паника. Времени 40 минут, а выбора на целый гардеробный дворец. Для женщины 40 минут — это почти издевательство. Я поднял палец курьером. По моей команде, волнами. Первая тройка внутрь. Коробки на стол и у стены. Упаковочную бумагу унесли и свободны. Следующие — после них. Оглянулся на девушек. Дышим спокойно. Раскладываем все по местам. Платье на кровать, обувь к дивану, украшения на стол. Сначала силуэт, потом цвет, потом остальное. Если сомневаетесь, берем два варианта и решаем в конце. Телефон в кармане снова завибрировал, будто пчелиный улей. Я даже не посмотрел. Сначала запущу этот вихрь, потом перезвоню кому надо. По моему кивку в комнату зашли первые трое курьеров с коробками и чехлами на плечах. Милена с Ольгой обменялись взглядами, в которых читалось все сразу. «Страшно! Хочу! Успеем!» И тут же обе, как по команде, сорвались с места. Почти без слов договорились, кто за что берется. Паника сменилась сосредоточенностью. «Хорошо», — сказал я. «У вас 35 минут. Через 30 я выхожу в коридор. Кто не готов, поедет как есть». Они синхронно покосились на меня так, что я на всякий случай сделал полшага к двери и махнул курьером. Вторая волна внутрь. Операция «Бал» начата. Интерлюдия. Злата. Я еще несколько секунд стояла в коридоре, не двигаясь. Он просто прошел мимо, закрыл за собой дверь и оставил меня одну. Я — дочь императора. И вдруг вот так? Жестко, твердо. Как будто я не принцесса, не любимая дочка самого императора, а обычная девчонка, которой можно сказать «молчи и жди». У меня внутри бурлило еще сильнее. Злость, обида, недопонимание, раздражение. И что самое мерзкое — интерес. Как он смел? И почему это звучало так правильно? Да, я привыкла к поклонам и мягким фразам, ко взглядам, от которых мужчины теряли голову, к их робким попыткам угодить мне. Но он не угождал. Он поставил меня на место. Я сжала кулаки. Я дочь императора. Я Рюриковна. Никто не имеет права так со мной разговаривать. А потом внутри шепнуло что-то неприятно правдивое. Он имеет. Будущий муж. Я резко тряхнула головой. «Фу, Злата, что за мысли? Какой муж? Это папа все решил. Его решение, его игра. Мне должно быть плевать, абсолютно плевать!» «И все же, почему я думаю не о папе, а о нем?» Я рванула в свою комнату. Хлопнула дверью, но остановилась на пороге. Слуги уже вовсю орудовали. Платья складывали в чехлы, книги в ящики, украшения в шкатулке. Все методично, быстро, будто готовились заранее. «Это что еще такое?» Мой голос прозвучал резче, чем я ожидала. Старший даже не поднял глаз. «Указ его величества, госпожа. Сегодня ваша последняя ночь здесь. Вещи отправляем в поместье мужа. Портал готов, груз уйдет заранее». Я прищурилась. «Все, значит, решено за меня. Без права что-то изменить». «Тогда передайте отцу. Сегодня я сплю в постели мужа. Пусть знает!» Слуги переглянулись и засуетились быстрее. А я развернулась и хлопнула дверью так, что стены дрогнули. Шла по коридору и чувствовала, как горят щеки. От злости и от смущения. «Примерная дочь». «Ха! Хотел, получи! Сегодня я правда лягу в его постель. И пусть делает со мной все, что захочет, чтобы потом тебе, папа, было стыдно за свое решение». Я усмехнулась, но усмешка тут же сбилась, когда в голове мелькнула другая мысль. «А если... если он и вправду это сделает?» Я запнулась. «Нет, нет, перестань. Это не любовь, даже не симпатия, просто... просто он симпатичный». «Да, черт возьми, симпатичный. Но это ничего не значит, абсолютно ничего!» Я снова мотнула головой, как будто могла вытряхнуть все эти мысли наружу. Но сердце стучало слишком громко. А упрямство только крепло. «Сегодня я буду в его постели. И это мое решение. Пусть отец подавится своей властью!» Конец интерлюдии. «Девушки, у нас 30 минут», — сказал я, глянув на часы. «Мне нужно ответить на пару звонков, а вы продолжайте». Курьеры тем временем шли и шли, один за другим, словно из бездонного портала. Казалось, этот поток никогда не закончится. Я уже начинал сомневаться, это вообще дворец императора или проходной двор, куда каждый может затолкать своего курьера с коробками. Милена и Ольга превратили комнату в ураган. «Это платье!» — Милена вытянула на свет чехол. «Но посмотри, у него те же рюши, что у этого, только здесь кружево тоньше». Ольга вытащила другое. «Зато к этому идет вот это ожерелье». Милена скинула шкатулки на стол. «Нет-нет, под это ожерелье лучше то голубое, но к голубому совсем не подходят эти туфли». Ольга чуть ли не подпрыгивала на месте. «Тогда меняем туфли». Милена уже держала в руках другую пару. «Но эти туфли подойдут к этому платью, а оно слишком вычурное». Обе метались по комнате, примеряли, спорили, спорили еще больше и снова спорили. Каждое новое платье вызывало восторг, сомнения и тут же бурю контраргументов. Каждое украшение открывало новые варианты, которые тотчас рушились от того, что сюда лучше подходит другое. Я уже терялся в этих рюшах, кружевах, оттенках и каблуках. Курьеры, глядя на весь этот бедлам, старались ставить коробки тихо, как тени, и сразу растворялись в коридоре. И именно в этот момент дверь резко распахнулась, как будто ее выбили с ноги. На пороге Злата. Вся красная от шеи до кончиков ушей. Глаза сверкают, но это не злость. Это злость вперемешку со смущением. Она вскинула руку, ткнула пальцем прямо в меня и, не сбавив ни тона, ни темпа, выдала. «Я буду сегодня спать с тобой в одной кровати!» Комната застыла. Даже курьер, сгибающийся с коробкой в руках, замер как статуя. Милена с Ольгой одновременно перестали дышать. А я понял, что императору стоило бы позавидовать. Так уметь в нужный момент обрушить на зал фразу, от которой все живое превращается в камень.